Они встретились в коридоре тюрьмы. Фомина вели из канцелярии. Худой, с заросшей бородой до глаз, он уставился в пол и с усилием волок ноги, а когда поднял голову, то побледнел и отпрянул. Тогда Краснов удивился, что Фомин, давно осужденный по другому делу, вдруг оказался в тюрьме. Это породило к нему глубокую жалость. Переговорить не удалось, их быстро развели по камерам. Вечером на перестукивание Фомин не отозвался. Второго свидания не забыть. Оно произошло в кабинете следователя. Допрашивал сам Зорин. «Свидетель Фомин, подтверждаете ли вы свои показания, что обвиняемый Краснов Воротукани действительно приходил в лагерь, встречался в Старостате с заключенным Гайдукевичем, ныне расстрелянным, по обвинению в убийстве секретаря комитета ВЛКСМ Юга гражданки Маландиной?» «Да». Этот ответ поразил Краснова, а следующие просто потрясли. Фомин на все вопросы отвечал с рабской покорностью, даже на самые нелепые. Краснов, не выдержав, крикнул: «Ты ли это Фомин, бывший воспитатель, пограничник, коммунист? Да ты посмотри мне в глаза!» Фомин затрясся, но это продолжалось миг. Он тут же поднял взгляд, полный дикого отчаяния, и исступленно закричал: «Да, да, да!» Фомина увели. Гайдукевич был расстрелян, но показания одного и заявления другого подтверждались взаимно и были приобщены к делу. Итак, он, кроме других преступлений, сделался еще и организатором убийства Татьяны Маландиной. Краснов вынул папиросу, поднял воротник бушлата и втянул голову в плечи. Машина остановилась. Старший конвоир выскочил из кабины, открыл задний борт и, отбежав в сторону, взял винтовку наперевес. «Разгружайся!» Разминая ноги, люди выстраивались у проходной. Старост отвел всех в барак. «Где мы?» – спрашивали прибывшие других заключенных. «Восьмое прорабство, но вы не к нам. Завтра отправят на прииск гранитный пешочком. А там, может, в лес, может, в забой». «Да уж скорей бы», – вздохнул кто-то. «А ты не спеши. Там одни штрафники и жулье. Кислого еще хватишь». Краснов бросил на нары бушлат, лег и сразу уснул. В бараке темно. Две лампочки еще теплятся. Участок далеко от электростанции прииска, и здесь никогда не бывает полного накала. Поэтому эти две еще сохранились. Зона освещается факелами. Лагпункт стоит на пригорке, и потому виден весь участок и разрезы. В щели стены просачивается холод. Краснов перебросил подушку и лег ногами к стене. Так теплей. Уже отзвенели сигналы отбоя, но в бараке еще не утихомирились и мешают спать. На полу и стойках нар шевелится розовый отсвет печей. На стенах искрятся капли смолы. Барак новый, хотя и жарко горят печи, но все равно холодно. По всему проходу между нарами висят бушлаты, бурки, рукавицы. В сушилке дневальный волк устроился с удобствами, но все помалкивают, боятся. Через стенку доносится шепот и брань. Там варьё играет в очко. У печки молодой парень делает карты из клеенной хлебом газеты. Он ловко втирает большим пальцем по трафарету отпечатки мастей. Напротив, на верхних нарах, сидит широкоплечий мужчина в рваной рубахе. Он зевает, закрывая рукой рот, и поглядывает хитрыми глазками. Фамилия его Гиреев. Кто он, не понять. Не то уголовник, не то проходит за такового, но шельмоватый мужичок. Он почесался и скосил глаза на Краснова. «Ну что, бывший начальничек, небось посмолить хочется?» Гиреев достал из-под подушки пачку папирос. «Кури!» «Нет, спасибо, бросил». «Это последнее-то утешение?» «Мне долго жить надо. Много незаконченных у меня дел», — ответил Краснов. «А мне нет». Гиреев снова повернулся к Краснову. «Вот если удастся уйти летом, тогда дело. «А ты молодец, не испугался, когда хотели тебя на страх проверить.